Глава 10. Используйте воображение. Главное, что вам поможет в преодолении самоограничений, разработке и реализации личной миссии – ваше воображение. Воображение возникает в первую очередь благодаря функциям правого полушария мозга. А это значит, что если вы поймете, как раскрыть потенциал правого полушария мозга, это значительно приблизит вас к цели. Идея целенаправленного обращения к правому полушарию мозга вытекает из так называемой теории межполушарной асимметрии мозга. Она гласит, что хотя все мы постоянно используем оба полушария, одно из них, как правило, доминирует. Правое или левое? То, как мы взаимодействуем с окружающим миром, во многом зависит от того, какая половина мозга играет ведущую роль. Левое полушарие работает логически и вербально, правое полушарие работает интуитивно и творчески. Левое полушарие предпочитает слова, правое полушарие предпочитает изображение. Левое полушарие уделяет внимание деталям, правое полушарие рассматривает всю картину целиком. Левое полушарие анализирует информацию. Правое полушарие синтезирует информацию. Левое полушарие контролирует последовательное мышление. Правое полушарие контролирует параллельное мышление. Левое полушарие лучше чувствует время, правое полушарие хуже чувствует время. Мы живем в мире, ориентированном на левое полушарие, в мире слов, цифр, данных, фактов и логики. Творческие, интуитивные, эмоциональные и художественные аспекты нашего существа отведены на второй план. В результате многим из нас не удается в полной мере использовать возможности правого полушария мозга. Поскольку именно правая часть мозга дает нам возможность визуализировать будущее, нам трудно выработать четкое и уверенное видение того, кем мы хотим быть и что делать. К счастью, существует очень эффективный способ разблокировать возможности правого полушария мозга. Используйте силу визуализации. Искусство визуализации. Доктор Чарльз Гарфилд проводил обширные исследования среди людей, работающих на пределе возможностей, добивающихся рекордных результатов как в спорте, так и в бизнесе. Один из самых важных выводов, сделанных им, гласит: практически все люди, добивающиеся высочайших результатов, спортсмены, предприниматели, менеджеры, руководители, являются настоящими мастерами визуализации. Они видят, они чувствуют, они проживают ситуацию, прежде чем действовать. Другими словами, они придерживаются навыка второго. Они начинают, представляя конечную цель. Вы можете применять визуализацию в любой области жизни, будь то важная речь, ответственная презентация, щекотливая дискуссия или ежедневный труд по достижению цели. Помните, в любое время и в любом месте вы можете отчетливо, живо, во всех деталях снова и снова представлять себе и проигрывать эту ситуацию. Создайте внутри себя зону комфорта, и когда вы действительно окажетесь в этой ситуации, она уже будет вам знакома и не испугает вас. Но при чем здесь ваша личная миссия? Здесь искусство визуализации дает два важных преимущества. Первое. Позволяет выкристаллизовать свое видение того, кем вы хотите быть и что вы действительно хотите делать. Вы уже делали это в одном из упражнений этой аудиокниги. Визуализируя свой 80-летний юбилей, вы нарисовали яркую картину того, как вы хотите, чтобы сложилась ваша жизнь. Позже в этой аудиокниге вам будет предложено начать излагать свою миссию на бумаге. Прежде чем приступить к этому шагу, вернитесь к упражнению о юбилее и еще раз посмотрите на его результаты. Если хотите, повторите его. Чем точнее вы сможете представить себе этот день в будущем, тем больше деталей вы получите для работы над миссией. Второе. Визуализация также поможет вам реализовать свою личную миссию на практике, сохранить верность своим ценностям и принципам и реализовать свои жизненные цели. Приведенный здесь пример иллюстрирует, насколько ценным инструментом может быть визуализация. Вы готовы? Чтобы реализовать свои жизненные цели и мечты, недостаточно просто разработать личную миссию. Вы также должны спросить себя, готов ли я вести себя как в частной, так и в общественной жизни таким образом, чтобы это соответствовало моей миссии, а значит и моим ценностям и принципам. Если ваша личная миссия составлена с искренними намерениями, она поможет вам добиться огромных позитивных изменений во всех сферах вашей жизни. Следующий реальный случай, рассказанный моим хорошим другом, иллюстрирует масштабы возможного. Новый отец. Здесь приведен краткий рассказ об истории моей жизни и формулировке моей миссии. Моя профессиональная деятельность связана с человеческими отношениями и психологией. Поэтому можно подумать, что я хорошо подготовлен к тому, чтобы быть хорошим отцом и построить счастливую семейную жизнь. Проблема в том, что я крайне придирчив и, не раздумывая, критикую чужие недостатки. Когда я прихожу домой вечером после работы, я сразу же обращаю внимание на громкую музыку или на крошечное пятнышко соуса от пиццы на обеденном столе. Я замечаю, кто из сыновей не убрался в своей комнате, не заправил постель или не сделал домашнее задание. Не моргнув глазом, я перечисляю все проступки моих детей. Размышляя о своей миссии, я искал положительные примеры, которые могли бы меня вдохновить, и обнаружил личную миссию шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона. Размышляя над вопросом о главной задаче человека в жизни, автор всемирно известного романа «Остров сокровищ» написал: «Быть честным, быть добрым, делать своим присутствием счастливее всю семью». Это предложение произвело на меня огромное впечатление. Моя семья не могла быть счастливой, пока я находил недостатки везде и во всем. Цитата так меня воодушевила, что я решил использовать ее для формулировки своей собственной миссии. Я решил прекратить постоянно критиковать остальных, обращая внимание только на то, что меня не устраивает. Теперь я буду делать все, что в моих силах, чтобы мое присутствие делало мою семью счастливой и довольной. Вот моя личная миссия. Я подхожу к своей жизни взвешенно и продуманно. Во всем, что я делаю и говорю, я руководствуюсь универсальными вневременными принципами. Я отношусь к другим людям с состраданием, добротой и справедливостью. Я решаю свои ежедневные задачи с энергией, творческим подходом и хорошим настроением. Мне нравится моя работа, но я также уделяю достаточно времени отдыху, спорту, чтению и, прежде всего, своей семье. Моя семья – самое важное в моей жизни. Мое присутствие обогащает жизнь самых дорогих мне людей. Я сохраняю спокойствие, когда случаются казусы и ошибки. Я даю детям обратную связь, часто их благодарю. Моя семья счастлива, когда мы проводим время вместе. Теперь я живу в соответствии с этой моей личной миссией. А спустя некоторое время я попросил свою семью прочитать ее. Закончив чтение вслух, мой старший сын сказал с улыбкой: «Теперь я понимаю, почему папа вдруг изменился. Это все папина миссия. Она дала нам нового папу». Подкрепление вашей миссии. Как удалось отцу из нашей истории воплотить в жизнь свою миссию и избавиться от неприятных привычек? Мы снова возвращаемся к искусству визуализации. Предположим, вы похожи на этого человека. Вы очень любите своих детей. Одна из основных ценностей вашей личной миссии – быть любящей матерью или отцом. Но в повседневной жизни вы склонны слишком остро на все реагировать. Что вы можете сделать? Используйте силу визуализации правого полушария мозга, чтобы сформулировать свою аффирмацию. Изложите ее письменно. Она поможет вам придерживаться ваших ценностей и принципов, несмотря на трудности повседневной жизни. 5 основных составляющих хорошей аффирмации. В эффективной аффирмации должны быть 5 основных компонентов. Это личное, это позитивно, это относится к настоящему времени, это визуально, это эмоционально. Например, вы можете написать: «Для меня очень важно, эмоциональное, что я, личное, реагирую, настоящее время, с мудростью, любовью и спокойствием, позитивное, когда я вижу, что мои дети плохо себя ведут, визуальное». Вы можете визуализировать свою аффирмацию так часто, как вам нужно. Например, каждый день выделяйте несколько минут, чтобы представить себе ситуацию, в которой ваш ребенок плохо себя ведет. Найдите тихое, спокойное место и представьте все в мельчайших подробностях. Почувствуйте стул, на котором вы сидите, пол под ногами, успокаивающую мягкость вашего свитера. Увидьте выражение лица вашего сына или дочери, услышьте тон их голоса. Чем четче и ярче вы будете представлять себе детали, тем сильнее вы будете переживать ситуацию и тем меньше вы будете отводить себе роль зрителя. Когда вы полностью погрузитесь в эту сцену, представьте, что ваши дети делают что-то, что обычно вызывает раздражение и гнев. Вместо того, чтобы представлять свою обычную реакцию, визуализируйте себя в этой ситуации любящим, мудрым и спокойным, как описано в вашей аффирмации. Визуализация – это способ жить в гармонии со своими ценностями и принципами. Визуализация и аффирмация – мощные инструменты для создания собственного сценария, соответствующего вашим ценностям, принципам и личной миссии. Используя их, вы увидите, как ваше рефлекторное поведение день ото дня меняется. Вы отбросите программы, написанные для вас родителями, обществом, генетикой или окружением. Вы будете жить в соответствии с вашей личной миссией и сценарием, вытекающим из вашей собственной, определенной только вами системы ценностей. Кому может помочь ваша личная миссия? Предыдущий пример показывает, что личная миссия влияет на многое. Она несет положительные изменения не только вам, но и тем, кто вас окружает. Напишите в блокноте, кому еще нужна и важна ваша личная миссия. Это могут быть члены семьи, друзья, знакомые или коллеги. Тщательно обдумайте, кто из них для вас важнее. Нарисуйте в блокноте 7 кружочков и пронумеруйте их от 1 до 7. Впишите имена в пронумерованные кружочки. Помните, чем меньше, тем лучше. Лучше ограничиться 7 людьми, играющими особенно важную роль в вашей жизни. Хотя, конечно, вы можете объединить несколько человек в один кружок. Это могут быть коллеги, члены команды и тому подобное. Что вас останавливает? Очевидно, что наша личная миссия принесла бы пользу и нам, и окружающим нас людям. Несмотря на это, мы не торопимся ее составлять. Почему это происходит? Дальше приведены наиболее распространенные отговорки, пользуясь которыми мы не приступаем к созданию личной миссии. Отговорка «Я сделаю это позже». Многие считают, что сформулировать личную миссию было бы очень благородно. Но поскольку от них никто этого не требует, они постоянно откладывают ее на потом. «Это просто еще одно дело в списке дел», — думают они. Сейчас есть другие дела, более срочные. Когда-нибудь я найду время для своей личной миссии, она никуда не убежит. Средства. Слишком часто мы откладываем важные дела из-за дел неотложных. Если мы хотим достичь своих целей, это нужно изменить. Всегда помните о навыке третьем. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала. В начале этой аудиокниги мы вкратце касались важности этого навыка. Чтобы сделать создание личной миссии главным приоритетом, установите крайний срок, к которому вы намерены ее завершить. Выделите в своем ежедневнике время для работы над ней и отнеситесь к этому так же серьезно, как к деловым встречам. Выделите себе достаточно времени, ведь личную миссию нельзя написать на скорую руку. В идеале вам нужно несколько раз уединиться в тихом месте на несколько часов, чтобы поработать над формулировкой личной миссии в тишине и покое. Напишите дату, к которой вы планируете завершить работу над ней. Буквально формулой «Моя личная миссия будет готова» и точная дата. Чтобы не пропустить назначенные сроки, скажите человеку, которому вы доверяете, что вы отправите ему свою личную миссию к определенному сроку, и попросите напомнить вам об этом за 10 дней до срока. Это даст вам дополнительную мотивацию. Отговорка. Я все равно не смогу придерживаться ее. Когда мы формулируем миссию, мы просто говорим «Вот каким я хочу быть». Это мои высшие ценности и принципы. Это то, на чем я хочу построить свою жизнь. Затем мы сопоставляем это с нашей текущей реальностью и обнаруживаем значительное несоответствие. Это несоответствие вызывает у многих людей чувство тревоги, и они решают отказаться от создания личной миссии, боясь, что это лишь усугубит диссонанс. Средства. Иногда признать, что наша нынешняя реальность не соответствует той, которую вы хотите, бывает неприятно. Но ведь именно миссия дает вам возможность расстаться с прошлым. Мало-помалу, день за днем, ваша личная миссия будет помогать вам сокращать разрыв между вашими желаниями и реальностью. Отговорка. У нашей компании есть миссия, но это лишь сотрясение воздуха. Большинство формулировок корпоративных миссий обильно посыпано одними и теми же знакомыми ключевыми словами – уважение, признательность, доверие, устойчивое развитие, клиентоориентированность и, конечно же, люди как главный ресурс. В этом нет ничего плохого. Проблема в том, что большинство корпоративных миссий слишком похожи друг на друга, а сотрудники попросту не находят в них ничего общего с реальностью. В итоге все сводится к пустым словам, которые бесцельно транслируются сотрудникам из зала заседаний совета директоров. Корпоративные миссии работают только в том случае, если в их разработке активно участвуют сотрудники. Когда сотрудникам предоставляется право голоса, они видят в итоговой формулировке миссии себя. Они помогают убедиться в том, что заложенные в ней ценности действительно соблюдаются в их повседневной работе. Средства. Вас никто не заставляет создавать и принимать вашу личную миссию. От начала до конца, от первых набросков до окончательного варианта, вы создаете ее исключительно сами. Только вы решаете, что будет написано в вашей личной миссии и какие ценности, принципы и цели в нее будут включены. Соответственно, понятие личной миссии нельзя сравнивать с корпоративной. Когда вы создадите свою собственную личную миссию, вы поймете, что ее реализация происходит естественным образом, и получите от этого огромное удовольствие. Хотите узнать, как создать корпоративную миссию, которая действительно будет иметь силу? Классическое издание моей книги «Семь навыков высокоэффективных людей» содержит ряд практических советов и предложений. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.franklincovey.com/the-7-habits. В чем проблема? Некоторые люди имеют личную миссию, но не могут воплотить ее в жизнь. Почему? Обычно личная миссия пылится в ящике стола по одной из трех далее перечисленных причин. Первое. Ваша личная миссия вам не подходит. Многим людям нравится идея иметь личную миссию, но они не готовы к интенсивному самоанализу, которого требует ее создание. Вместо этого они берут чужую личную миссию, полагая, что она хотя бы частично им подойдет. Многие поступают еще хуже. Выбирают интересную цитату и говорят, что это их личная миссия. Но цитата не личная миссия. Она не отражает важнейшие мечты и внутренние желания, поэтому люди не могут отождествить себя с ней. Она им безразлична. И поэтому не может оказать влияние на их жизнь. Личная миссия – это не броская цитата, которую вы прочитали мимоходом и тут же забыли. Разработка личной миссии требует большой работы, а также глубоких размышлений и неустанной готовности отвечать на сложные вопросы. Возможно, вам придется осознать то, с чем вам будет трудно смириться. Но зато разработка личной миссии позволит вам открыть в себе то, что вам понравится. И это того стоит, потому что ваша личная миссия будет сопровождать вас всю жизнь, указывая путь к вашим целям и мечтам. Вторая. Ваша личная миссия – это список произвольных целей. Некоторые люди говорят: «Я написал личную миссию, но ничего не изменилось». У таких людей формулировки обычно полны поверхностных целей – вещей, которыми человек хочет владеть, или мест, которые он хочет посетить. Я хочу Порше. Я хочу иметь лошадь. Я хочу купить дом у моря. Я хочу путешествовать по миру. Я хочу стать мультимиллионером. Такой список не только не освобождает нас для достижения мечты, он мешает нам раскрыть наш потенциал. Почему? Личная миссия – это не список покупок. Это отражение глубинного уровня нас самих. Спортивный автомобиль, лошадь, дом у моря, кругосветное путешествие или круглый счет в банке – все это, несомненно, приятно иметь. Но разве от них зависит наша жизненная миссия и счастье? Отнюдь. Идентичность, цель и счастье имеют гораздо более глубокие корни. Именно эта идея лежит в основе формулировки личной миссии. Третье. Ваша личная миссия слишком эгоистична. Третья причина провала личных миссий заключается в том, что их формулировки просто отражают чистый эгоизм их авторов. Это наборы корыстных желаний, которые могут даже граничить с нарциссизмом. «Я хочу иметь», «Я хочу быть», «Я хочу сделать». Ключ к разгадке того, почему подобные личные миссии бесполезны для их авторов, кроется в нашем мозге. Ряд исследований мозга показывает, что человеческий мозг связывает со счастьем щедрые, бескорыстные поступки. Настоящее счастье не приходит, когда мы думаем только о себе. Настоящее счастье приходит, когда мы отдаем, когда мы делаем вклад в общее благо. Согласно преданию, греческий философ Аристотель сказал: «В чем суть жизни? Служить другим и делать добро». Сегодня общество все глубже осознает, что ключ к счастью – служение другим людям. Чем больше человек отдает, тем в большей степени он живет ради чего-то большего и более важного, чем он сам. Моя внучка Шеннон – отличный тому пример. Переломный момент. Волонтерская работа Шеннон с сиротами в Румынии стала для нее переломным моментом. Когда больной ребенок доверчиво лежал у нее на руках, Шеннон поняла, что больше не хочет жить ради корыстных целей. «Я хочу провести свою жизнь, помогая людям», — подумала она, — «делая их жизнь лучше». Мы с большим уважением относимся к тем, кто отдает, меняя мир и жизни других к лучшему. Многие из таких помогающих – обычные люди, не знаменитости. Но они реализовались, потому что в конечном итоге цель жизни заключается не в построении карьеры и не в достижении чего-то под названием «успех». Те, кто ищет свое истинное призвание, спрашивают не «что мне за это будет», а «что я могу дать?». Как я могу изменить к лучшему свою жизнь и жизнь окружающих меня людей? Чтобы иметь цель, не обязательно менять мир. Педагог Марен Моуритсен прекрасно передала эту мысль, сказав: «Не все могут делать великие дела, но мы можем делать маленькие дела с большой любовью». Подумайте о тех членах вашей семьи и знакомых, которые регулярно посвящают себя остальным. Люди, которые заботятся о семье или работают на благо общества, действительно меняют мир к лучшему. В их жизни есть глубокая цель. Даже когда их уже нет с нами, их наследие живет. Почему вы живете? Какова высшая цель вашего существования? Жить, любить, учиться, делать дело своей жизни. Как написать личную миссию? Как написать личную миссию? Вы уже поняли, что действительно важно в формулировке личной миссии. Вы много думали о своей собственной миссии и сделали множество ценных заметок. Теперь вы узнаете, как изложить свою личную миссию на бумаге. Давайте начнем.